Резюме. Я предпринял попытку и описал негативные эмоции с позитивной точки зрения. Я думаю, что это у меня получилось. Хорошо или плохо, судить вам. Давайте еще раз вспомним те эмоции и то поведение, которые являются причиной болезней и различных проблем в личной жизни. Вот их перечень. Гордыня, эгоизм, чувство собственной важности. Обвинение других и себя. Критика других и себя. Претензии к другим и к себе. Недовольство другими и собой. Осуждение других и себя. Презрение и неприязнь к другим и к себе. Ненависть к другим и к себе. Раздражение. Злость, гнев. Обиды. Досада. Разочарование. Злословие и зломыслие. Хвастовство. Страх, тревога и беспокойство. Сомнение и неуверенность. Жалость, сострадание и сожаление. Уныние, тоска и депрессия. Чревоугодие, обжорство. Корыстолюбие, жадность и скупость. Зависть. Ложь и обман. Лицемерие. Лесть. Ревность. Блуд и прелюбодеяние. Определите те эмоции, которые присущи вам, и начинайте работать над собой, пока не вычерпаете их все. Это еще не полный перечень негативных, разрушительных эмоций. Я описал только самое важное. В своей жизни и работе я пришел к убеждению, что они являются в конечном итоге порождением гордыни, то есть чувства собственной важности, эгоизма. Ведь гордыня – это результат непонимания своего места в этом мире и цели в жизни, неправильного отношения к себе и к окружающему миру. А это приводит, в свою очередь, к дисгармонии. Гордыня – это своеобразная гидра с 30 головами. Ее необходимо победить. Можно постепенно, отсекая одну голову за другой, а можно и сразу. Раньше считалось, что болезни от дьявола, что это проявление неких темных, бесовских сил. До сих пор некоторые целители, колдуны, экстрасенсы все свои усилия направляют на то, чтобы изгнать чертей, снять с глаз и порчу. Но это в корне неверно, так как болезнь при этом никуда не уходит, а просто сбрасывается на более тонкие информационно-энергетические слои подсознания, а потом возвращается обратно, усиленная во много раз. Еще Иисус Христос учил: когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришел, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Нельзя изгонять болезнь, ее необходимо использовать, потому что нет такой силы в этом мире, которую нельзя было бы использовать с позитивной целью. Теперь вы знаете, что болезнь – это внешнее проявление таких разрушительных эмоций, как злость, ненависть, обида и другие. А каждая из них выполняет свои позитивные функции, служит для саморазвития. Таким образом, появляется возможность использовать разрушительные силы с пользой для себя и окружающих. Если у вас есть болезнь или какая-то проблема в личной жизни, то обратитесь внутрь себя и узнайте, каким вашим негативным поведением, эмоциями и мыслями она вызвана. После того, как обнаружите такое поведение, начните избавляться от него. В этом вам поможет метод подсознательного программирования. Измените свое отношение к болезни, относитесь к ней уважительно. Ваша болезнь – это благо для вас. Не ругайте ее. Не ругайте себя, не подавляйте ее лекарствами, не боритесь с ней. Болезнь – это сигнал вашего подсознательного разума о нарушении вами вселенских законов. Именно так к ней нужно относиться. Примите ее, избавьтесь от нее, оставив всякие попытки избавиться от нее. Здесь нет никакой путаницы. Используйте свою болезнь как средство для саморазвития. И как только вы измените свое мировоззрение, болезнь вам уже не понадобится. Она просто исчезнет, так как отпадет необходимость в ней. Она пришла из ниоткуда и уйдет в никуда.